Сентябрь, 2000 год. Московская область, Егор Соколов. Вернувшись вечером в академию, успел на ужин. Во время ужина решил спросить друзей. «Есть идея снова посетить прорыв Дубна. Вы как на это смотрите? Поедете со мной?» «Нет, я не поеду. У меня идея хорошая по артефактам. Поработаю. На меня можете долю не учитывать от поездки. К тому же должны родственники приехать. Надо встретить», — отказался Роберт. «А я бы прокатилась. Родителям рот заткну тем, что сама могу заработать. И прадед обрадуется. Он у нас глава рода», — согласилась на поездку Аудра. «Отлично. Я попрошу Закирова, чтобы он созвонился с Паниным. Утром закажем машину. Я сегодня за вечер стрел наделаю. Наконечники из зубов. Аудр, пойдешь со мной? Поучу правильно стрелы делать», — обратился я к подруге. Она кивнула головой, соглашаясь. Какие-то девушки позвали нашу подругу, она махнула нам рукой и убежала с девушками. Дела девчачьи, ничего не поделаешь. Тем не менее, минут через 40 Аудра подошла к полигону по стрельбе из лука. Здесь я уже трудился, выбирая древки для стрел. У Закирова небольшая мастерская, здесь же и наконечники сделал. Бывший егерь помогал, заявив, что немного развеет скуку. В общем, к 10 вечера мы приготовили 40 стрел. Столько же взяли простых и магические прошлый раз не потратили. Я все спрятал в рюкзак, точнее, в теневую пустоту. Закиров созвонился с Паниным, стражник обещал ждать нас на том же месте. Отлично. Утром пораньше мы выехали в сторону прорыва Дубна. Аудра спала в пути, привалившись мне на плечо, а я размышлял, как бы мне схитрить, чтобы Панин ничего не понял. За всю дорогу ничего умного не придумал, решил импровизировать. Подругу тоже в известность не стал ставить. Панин нас встретил, мы заплатили за вход и вошли под купол. «Надо было подольше выждать, чтобы монстров побольше было», — ворчал Елисей Панин. «Не страшно, зато сможем покрупнее что-то поискать», — не расстроился я. Однако, пока шли к деревне, полсотни сурков настреляли. Аудра уже без промаха попадала в пасть или в глаз. Я порадовался за девушку. Нарабатывает постепенно мастерство лучницы. В дома заглядывать не стали. Прошли на другой конец деревни, как я почувствовал беспокойство. «Тревожно чего-то мне, как бы не вляпаться», – забеспокоился Панин. «Не зря Елисей много лет работал егерем. Навыки остались. Его интуиция явно предупреждает об опасности, как и меня. Я остановился и быстро настроился на истинное зрение. Панин не знает о такой моей способности, мы не говорили. Потому я сделал вид, что осматриваюсь и прислушиваюсь». В магическом зрении увидел три ауры, которые осторожно крались к нам от леса. А еще секунд через 10 обнаружил за домами 4 ауры из флангов, с обеих сторон по 3 особи. Определить, что за твари такие, пока не смог. Зато Панин что-то понял. «Быстро к дому, вон лестница, залезайте на чердак, оттуда осмотримся», — приказал Елисей, и мы побежали к ближайшему дому. Монстры наверняка заметили наше быстрое передвижение и кинулись к нам. Это были теневые волки. 13 волков. Размером чуть меньше лошади. Но мы успели залезть и спрятаться на чердаке. В прошлой жизни я сталкивался с такими. Очень опасные чудовища. Помню, мы тогда от отряда потеряли 2 магов и 1 охотника. «Ах, вы с... Простите, баронесса, за мой грубый тон. Похоже, мы попали. Эти волчары не уйдут, пока до нас не доберутся. Любят они человечину, чтобы им пусто было», — ругался Панин. Я знал, как убивать волков, но решил для поддержания своей легенды спросить у нашего проводника. «Елисей, как их лучше убивать?» «Да не взять их простой стрелой, шкура крепкая. А у вожака обязательно щит стоит. Встречал я таких в разломе. Жуткая тварь!» Хмурился и ругался Панин. «Не переживай, Елисей, нам найдется чем удивить этих блохастых тварей», — высказался я, стараясь поддержать боевой дух моих спутников. «Ну, если стрелы добрые и магические есть, то отобьемся. В глаз старайтесь попадать. У этих тварей, когда мозг разрушен, то тело еще с полчаса живет. Видел я, как такой твари голову срубили. Она еще дрыгала лапами 20 минут. Если выберемся, сообщу сотнику стражи, что сильные твари появились. Сколько здесь служу, не слышал даже, чтобы такие чудища приходили», — ворчал Панин. Бывший егерь не боялся. Я видел, что он не трясется. А вот Аудра застыла на месте, открыв рот. Я взял ее за голову и заглянул ей в глаза. «Аудра, соберись, стреляй только в глаз», — крикнул я ей прямо в лицо и встряхнул. Девушка кивнула головой, но в глазах у нее по-прежнему плескался страх. Я достал стрелы с наконечниками из зубов грызунов. Сначала решил попробовать простым выстрелом, не применяя магию. А тут еще позиция хорошая. 3 волчьих твари стоят рядком и пялятся на чердак. Ну, сейчас я вас удивлю. Я достал сразу 3 стрелы, 2 положил рядом. Натянул тетиву, выстрел, еще выстрел, 3-й выстрел. Все 3 стрелы попали точно в глаз волкам. А стрелы погрузились в голову волков до середины. Я начал расстреливать остальных. Время будто замедлилось. Позже, анализируя бой, я пойму, что включилась моя способность ускорения, которая перешла из другого мира в этот, вместе с моей сущностью. Выхватываю магическую стрелу и стреляю в вожака. Есть! Защита пробита, а голова взрывается. Боковым зрением вижу, как Аудра пускает стрелу за стрелой. Молодец, девочка. Справилась со своим страхом. Через 5 минут волки лежали и дрыгали лапами. Панин тут же кинулся вниз по лестнице, чтобы побыстрее разделать туши. Тут он прав, надо торопиться. У волка можно взять шкуру, печень, сердце, ядро, клыки и когти. Сухожилия отлично идут на тетиву лука. «Аудра, следи с чердака, пока мы разделываем туши», — приказал я девушке и вслед за Паниным прыгнул вниз. Не помню, чтобы когда-нибудь я так быстро работал. Однако мы вдвоем с Паниным успели. Будь на его месте Роберт, точно бы несколько туш пропало. А Елисей навыки не растерял, шевелился как волчок. Когда закончили, Панин устало присел на бревно, вытирая пот. «Ну и везучие вы, ребятки! Кому расскажу, что мы чертовы дюжины теневых ободрали, а перед этим отбились? Точно не поверят!» — устало произнес бывший егерь. Трофеи скидали в мой рюкзак и направились к реке. Панин пытался нам намекнуть, что пора бы вернуться, но я отверг все его потуги. Золото ему заплачено, пусть отрабатывает. С волков можно взять кости, они идут на изготовление оружия, как присадка к металлу. Но обдирать мясо с костей – очень неблагодарное занятие. А вот Панин смотрел на туши волков с тоской. Как егерь, он знает цену таким артефактам, в смысле костям. «Елисей, если тебе нужны кости, то таскать ты их будешь сам», — сделал я предложение Панину. Он даже обрадовался. Начал туши запихивать в свой рюкзак. У него имелся такой же, как у меня. Только не знаю, на какой объем. Направились к реке. Встречались одиночные сурки, которых без затей расстреливала Аудра. Я ей дал возможность выплеснуть страх, что она испытала при нападении волков. А мою душу грели 12 ядер магической энергии оранжевого цвета и 1 красного от вожака стаи. Размер ядер радовал, не меньше яблока. Как только вышли к реке, я сделал вид, что прислушиваюсь и присматриваюсь. На самом деле я проверял истинным зрением свечение самого большого кристалла в этой дыре. Прошло пару минут, и мы дружно сместились вдоль берега реки. Я повторял процедуру. На третий раз заметил то, что искал. «Елисей, есть предложение использовать мясо волков. Предлагаю срезать мясо с костей, ведь тебе пригодятся только кости, и разбросать вдоль берега. Половим нечисть на приманку. Может, и будет толк». Панин согласился со мной, хоть и проворчал, что раньше так никто не поступал. Пока мы срезали мясо с туш волков, Аудра оберегала наш покой. Надо сказать, хорошо оберегала. Успела пристрелить 5 андатр и 5 выдр. В общей сложности количество добычи от грызунов достигло 100. Разбросав мясо, мы отошли от реки подальше и стали терпеливо ждать. Даже в грызунов не стреляли. «Думаешь, в реке есть кто-то крупный?» Как бы, между прочим, спросил парень. «Ты сам, Елисей, как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил я. «Чую, что есть там какая-то зараза, только осторожная», вполне серьезно заявил бывший егерь. Меня порадовало то, что мне не потребуется убеждать Панина и не вызывать ненужных подозрений. Ждать пришлось час. Мы с Елисеем не поленились, а еще нарезали мясо и раскидали по берегу. Наше ожидание было вознаграждено. В нескольких местах забурлила вода, и на поверхность всплыли крокодилы. Точно. По верхней части головы они похожи на крокодилов. Вылезли на берег 4 чудовища, размерами с обыкновенных крокодилов. Они жадно начали поедать мясо. Но я придержал спутников, как оказалось, не зря. Минут через 10 выползла тварь черного цвета. Внешне похожа на крокодила, а вот размеры впечатляли. По высоте чудовище могло посоревноваться со средней лошадью, а в разинутую пасть запросто заглотить ту самую лошадь. Аудра, стреляй стрелами с наконечниками из зубов по более мелким монстрам, а я попробую убить крупную стрелой с взрывным эффектом. Тихо прошептал я девушке, склонившись к ее уху. Аудра кивнула, что поняла, и приготовилась к стрельбе. Адреналин активно стал заполнять все мое существо, и вновь пришло чувство, что время замедляется. Я начал стрелять. В главного босса попал с первого выстрела. Тварь начала крутиться на месте, а я продолжил стрелять в более мелких, помогая моей подруге. В результате мамаша с детишками не сбежала. Ну, я так посчитал, что крупная мать, а мелкие ее детишки. В общем, 5 тушек сейчас дрыгали лапками, а Панин, не теряя времени, бросился потрошить монстров. Старания Елисея понятны. Он быстро сообразил, что кости мы так и так брать не станем, а стало быть, надо поторопиться, ободрать шкуры, чтобы все органы не протухли. Короче, молодец, стражник-проводник, предприимчивым оказался и находчивым. Из мелких теневых крокодильчиков достали ядра размером с яблоко, которые светились оранжевым светом. А вот от Биг Босса нам досталось ядро размером с маленькую дыньку. Отсвечивало ядрышко красным светом, переходящим в бледно-розовый. Я точно знал, что именно эта тварь и есть страж портала, через который сюда попадают монстры из другого мира. Кстати, слово «Биг Босс» не мое. Монстра так окрестила Аудра, но мне понравилось. С теневых крокодилов взяли шкуры, печень, ядра, клыки, когти и магическую железу. Я знал, что с этой железой делать по прошлой своей жизни, а Панин с таким столкнулся впервые. Стражник ни на что не претендовал, рад был, что ему достанутся все кости от чудовищ. Не сомневаюсь, что производители клинков выложат ему не меньше 500 монет, может и побольше, Когда мы возвращались к выходу из-под купола, туман по периметру начал рассеиваться. Панин заволновался, не совсем понимая, что происходит. Вот только я уже видел в истинном зрении, как закрылся портал в другой мир. Что интересно, кроме нас под куполом никого не было уже более 3 суток. А значит, именно мы и закрыли его случайно. Точнее, сам прорыв. А купол снимут артефакторы. Мы вышли через портал купола. Сразу обнаружили, что стража волнуется. К нам подошел старший караула, то ли капрал, то ли еще кто-то. Я пока не разбираюсь в местной иерархии стражников. «Елисей, вы что там натворили, мать вашу?» — обратился старший караула к Панину. «Ничего особенного, 1,5 десятка крупных монстров укокошили», — удивился Панин. «Ничего особенного, забодай тебя, кабан! Ты смотри, болван, купол бледнеет и быстро меняет цвет!» — разъярился старший караула, срывая свою ярость на Панина. Мы спокойно стояли в сторонке и ждали развития событий. Аудра попробовала спросить меня, что происходит, но я, прикинувшись простачком, пожал плечами. Старший караула, поняв, что орать на Панина бесполезно, достал мобилу и кому-то позвонил. Объяснил, что происходит. Что ему приказали, мы, естественно, не знали. Но старший стражник подошел к нам и вежливо попросил: «Господа, прошу вас задержаться на сутки. Вам предоставят гостиницу. Должен подъехать дознаватель от стражи и кто-то от магического совета империи. Не сочтите за труд дать пояснение». Сделал предложение страж. Мы отказываться не стали, а заселились в гостиницу. Туда же поселили Панина. Однако всех по разным комнатам, чтобы не случилось сговора. А Удра молодец, успела мне шепнуть, что мы малолетки и допрашивать нас могут только с нашего согласия или в присутствии представителя рода. Я не волновался, все скажут только то, что произошло, ну а я дурачком прикинусь. Мол, ничего не знаю, моя хата с краю. Нас задержали на 2 суток. А Удра закатила скандал, что она не обязана сидеть в комнате, будто узница. Вот что значит воспитание в аристократической семье. Так что мы встречались и даже прогуливались по улице. В первый день достаточно быстро приехал дознаватель от имперской стражи, некий Григорий Ширяев. Ну а Удра и здесь показала свой норов. Опрос не должен выглядеть как допрос, ибо она несовершеннолетняя и вызывает юриста рода. Надо отметить, что юрист рода барона в будке прибыл быстро. Наверное, воспользовался дирижаблем. Ну, или прилетел на крыльях ночи, точно не знаю. Дознаватель упираться не стал, опросил Аудру о событиях и отстал. Вызвали меня. «Расскажите, баронет, как все происходило с момента, как вы вошли под купол», — предложил Ширяев. Ей рассказал о всех событиях в этот день. Нечего здесь скрывать. «Понятно. А куда вы денете ядра, что сняли с туш монстров?» — осторожно задал вопрос дознаватель. «Некорректный вопрос, но я отвечу. Используем в производстве. Нашему роду принадлежат мастерские по изготовлению артефактов и зелий», — ответил я. «Может, у вас есть предположение, почему закрылся прорыв?» — задал очередной вопрос Ширяев. «Гадать не хочу. То, что мы заметили, я уже рассказал. А что на самом деле произошло, я не понял». «Вы в курсе, что вам положена награда за закрытие прорыва? Большие деньги, надо сказать. Сам прорыв Дубна относится к слабым, но появление теневых волков и теневых крокодилов совершенно меняет картину. Кстати, как вам удалось справиться с ними?» «Я читаю новости и законы, так что знаю, что вознаграждение повышено. То, что там оказались сильные твари, не наша заслуга. Но вам придется квалифицировать прорыв как средний. Как убивали, Просто стреляли из лука. Куда стрелять, подсказал бывший егерь Панин. Так что никакой хитрости нет», — ответил я, оставаясь спокойным. «Представляю, как они мучили допросами Панина. Я думал, все закончилось. Но приехал член Совета Инквизиции, маг-эмпат Альфонсо Иглесиас. На русском говорил вполне понятно. Снова до ладом проводил опрос. На третий день появился представитель службы безопасности империи. Меня Игорь Львович Борисов допрашивал целый час. Чередуя вопросы или просто перефразируя их. Запутать пытался. А может, у них такой способ. Но, наконец, отстали. Нам выдали чеки имперского банка по 3000 на получение вознаграждения. Посчитали, что прорыв слабый. А то, что заскочили сильные твари, добавили 1000. Я лично не в обиде. Чем меньше внимания к нам, тем лучше. Приятно и радостно. Мы попрощались с Паниным, вызвали такси и уехали в Серпухов. Пока ехали в машине, я выразил Аудре предложение. «Аудра, если тебе не нужны срочно деньги, предлагаю придержать трофеи, что взяли сегодня с монстров. Спокойно подумаем, что нам с ними делать. Может, артефакты приличные для себя получим. Зубами теневого крокодила, особенно взрослые особи, решение только одно. Из них получатся отличные кинжалы, но нам нужен мастер», — пояснил я подруге. «Егор, я тоже хотела поговорить о трофеях. Я не могу принять от тебя половину трофеев. Если бы не ты, даже не знаю, чем бы все закончилось. Я заберу только тех, которых убила сама. И даже не спорь со мной. Ты мой друг, и я не хочу получать больше, чем заслужила. Лучше скажи, что делать с большими ядрами, думаешь?» — заинтересовалась подруга. Я размышлял над словами Аудры. В какой-то степени она права. Без моей реакции на волков и способности ведуна непонятно, чем бы закончилось. Волки могли растерзать свои жертвы. По прошлой жизни я знаю, насколько эти твари сильные. Нам просто сказочно повезло. Аудра справедлива и добра. Надо бы ей отплатить чем-то. В дневнике Егора я нашел запись, что ядра можно глотать. Тем самым активируешь резкое развитие дара и магических сосудов. Я и в прошлой жизни о таком слышал, но сам ни разу не делал. Наблюдать я могу, но что ей подсказать и как действовать, точно не знаю. Ответ неожиданно пришел от самой Аудры. «Егор, я слышала, что чистыми ядрами можно здорово развить свой дар, подрасти в уровнях. Ты можешь наблюдать, как будет проходить действие, но сам процесс следует поискать в древних книгах, в академической библиотеке», — задумчиво высказалась девушка. «А ведь она права. Именно в библиотеке стоит поискать знания, а потом попробовать глотать ядра грызунов». Договорились, что именно Аудра прошерстит библиотечные закрома. Роберт был ошеломлен, когда узнал, какого размера мы добыли магические ядра. Он прямо с каким-то благоговейным чувством вертел ядро в руках. «Эх, из такого бы щит создать, но крупное слишком, будет неудобно носить на шее. Хотя идея кое-какая есть. Я давно над ней думаю. Сделать аккумулятор для амулетов. Носить можно на поясе. Плюс то, что всегда можно почерпнуть магической энергии для себя. Только бы придумать, как он будет самостоятельно заряжаться», — выдал нам свою идею Робер. «Идея моего соседа по комнате мне понравилась. Большой запас энергии под рукой никогда не будет лишним. Тогда, друг, у меня к тебе предложение. Мы с Аудрой даем тебе 3 ядра от мелких крокодилов, а ты делаешь для всех троих то, что задумал. Так пойдет, Робер?» Сделал я от себя предложение. «Я согласен. Сегодня же посоветуюсь с тетей, она артефактор, может, что-то подскажет», — Мой сосед убрал три ядра в свою поясную сумку. Как я понял, у Робера приехали родственники на торжественное собрание по поводу зачисления в академию. А ведь мои тоже должны появиться буквально на днях. «Егор, ты когда планируешь закатить вечеринку?» Своим вопросом Робер оторвал меня от размышлений. «Какую еще вечеринку? Ты соскучился по увеселениям?» Я удивленно уставился на Робера. «Ну ты тихушник!» «Тихушник, жаргонизм. Тот, кто ведет себя тихо, скрытно». «Хотел свое день рождения зажилить». «Зажилить, жаргонизм. Присвоить, утаить, скрыть». «Как такое понимать?» Робер уставился на меня, а в глазах неподдельный интерес. И тут я вспомнил, что когда читал документы Егора, то там видел дату его дня рождения – 20 сентября. Потом успешно забыл об этой дате. Моему телу исполняется 15 лет. «Ну, большой пир я закатывать не собираюсь. Толком ни с кем не познакомился. Можно нам троим сходить в город и посидеть там, в приличном кабаке или кафе». Сразу исправился я. «Отлично, — поговорю с Аудрой. Надо будет тебе подарок приготовить. А где она, кстати? Что-то не вижу ее с утра», — спохватился Робер. «В библиотеке, в поисках древних и редких книг», — ответил я. «Забегу туда. Там с ней и обсудим подарок для тебя», — отозвался Робер и через пару минут вышел из комнаты. «Итак, завтра мой день рождения. Будет неплохо отпраздновать его в кругу друзей. На свободном режиме мы догуливаем последние дни. Потом общее собрание и распределение по группам. Преподаватели начнут загружать наши головы магическими знаниями. Хотя взять того же Робера, он уже сейчас крутой артефактор. А что будет, когда его уровень здесь поднимут? Я же хочу стать лекарем. Но надо отдать должное тому, что мне понравилось уничтожать монстров. Мой новый лук просто чудо. Эх, мне бы такой в прошлой жизни». Я тряхнул головой, чтобы не удариться в воспоминания. Переоделся в спортивный костюм и отправился на тренировку. Интерлюдия, Москва, Императорский Кремль. Император Евразийской империи Адольф I находился в прескверном настроении. Сразу после завтрака его секретарь и помощник Ханс Зефрид занес рассортированную почту и положил несколькими стопками на стол монарха. Секретарь Зефрид не был одаренным, но обладал феноменальной памятью. Работал под рукой императора 20 лет. Адольф даже подумывал о том, что обязательно закажет своему главному помощнику омоложение, когда тот состарится лет через 40. «Ханс, есть что-то срочное или необычное?» – спросил Адольф I с неприязнью, глядя на стопки с почтой. «Имеется, ваше императорское величество. Пограничные конфликты с Византийской империей участились. Вернулась экспедиция от берегов американского континента. Думаю, вам следует выслушать лично. А еще, вновь закрыли прорыв Дубна. Дознание проведено. В соответствии с вашим указом выплачено вознаграждение. Подробности от стражи ИСБ пока не поступало. Но на место выезжал член Совета Инквизиции. Тоже проводил дознание». Хан склонился в почтительном поклоне. Император задумался. Ему не нравилось, что ученые-маги никак не могут определить способ закрытия прорывов. А как хочется упорядочить поток товаров с разломов. Приходится держать стражу и магов в постоянной готовности, а ведь на границе требуется пополнение. Хотелось бы вернуть часть земель, на которых сейчас влавствуют орки и эльфы. «Вызови ко мне главу СБ и имперского воеводу стража. Да, допроси у инквизиции отчета по дознанию. Да напомни им, что в моей империи император я, а не инквизиторы. Совсем берегов не видят. — ворчливо приказал Адольф I. «Все будет исполнено незамедлительно, ваше императорское величество», — отрапортовал Зефрид и с поклоном покинул кабинет императора. Принять главу СБ и главу стражи император решил до обеда, так как после принятия пищи он становился немного добрее, а сейчас он планировал снять стружку. «Снять стружку. Фразеологизм. Ругать, отчитывать, критиковать кого-либо». Со своих глав силовых ведомств. Ровно в 12 пополудни в кабинете императора стояли на вытяжку главы стражи и СБ. Адольф I хмуро рассматривал их, выдерживая паузу. Оба силовика очень тонко чувствовали, что император не в настроении, потому предпочитали молчать. «Ну и что вы встали, болваны? Может, мне стоит задуматься о том, что мне нужны другие кандидаты на ваши места? Присаживайтесь и поясните мне, почему до сих пор не найден способ закрытия прорывов?» Император откинулся на спинку кресла и продолжал хмуриться. Граф Апраксин и граф Ломан присели на стулья возле стола императора напротив друг друга. «Начнем с тебя, Иван Васильевич», — начал император с воеводы имперской стражи. Причину вызова оба силовика знали, им благосклонно подсказал верный помощник императора Ханс Зефрид. Граф Иван Васильевич Апраксин открыл свою папку и взял в руки верхний лист. Император поморщился. Он не любил, когда при докладах подданные пользуются шпаргалками. Зато благосклонно относился к тем, кто помнил наизусть весь доклад. Гримасу императора заметили оба силовика. «Дознаватель Григорий Ширяев из моего ведомства провел опрос молодых аристократов, баронета Егора Соколова и баронессу Аудру Будке. Также Ширяев допросил стражника из бывших егерей Елисея Панина. За последние трое суток именно они побывали в прорыве Дубна. Выяснилось, что стражник Панин сопровождал молодых аристократов на охоту. Молодежь любит веселиться на территориях прорывов, воспринимая это за экстремальное развлечение. Данный прорыв относится к категории слабых. Обычно там водятся мелкие монстры, типа выдры, сурки. Иногда замечены теневые еноты и барсуки. Но в этот раз под куполом оказались сильные монстры. Теневые волки и теневые крокодилы. Однако Панину и аристократам удалось не только отбиться, но и уничтожить сильных монстров. После чего прорыв Дубна начал самоликвидироваться. Опрошенные так и не смогли ничего прояснить, кроме того, что пользовались стрелами с наконечниками-артефактами», — коротко доложил граф Апраксин. «Уж не хочешь ли ты, Иван Васильевич, снова свалить на случайность данные события? Я понимаю, первый раз случайность, но второй — это уже закономерность, не так ли?» Вопрос императора звучал язвительно. «Мы сообщили своевременно в Инквизицию, от них был представитель, больше сказать, член Совета Инквизиторов, но, как я понял, они тоже в недоумении», — пытался оправдаться Апраксин. «На все есть у вас отговорки. Ладно, Иван Васильевич, ступай, да проследи, чтобы в деревне Дубна грабежей не было». Взмахом руки император отпустил воеводу стражи. Апраксин встал, отвесил поклон, достойный графа, и, развернувшись, покинул кабинет императора. После его ухода заглянул Ханс Зефрид. Император велел ему принести кофе. «Ну, а ты что скажешь? Давай начни со своего мнения, потом к частностям переходи». Император больше не хмурился. Он на самом деле считал графа Ломана верным подданным в отношении правящего рода. И знал, что Брюс в лепешку расшибется, но порученное дело доведет до конца. «Я не уверен до конца, но мне кажется, что случайное закрытие прорыва имеет место быть. Что-то такое охотники или егеря успевают сделать, что нарушает действие прорыва. Давно ходит предположение, что разломы появились от магии эльфов, когда они бежали от наплыва теневых монстров. За несколько сотен лет мы так и не получили подтверждения от народа эльфов. Хотя от пленных орков было такое утверждение, будто портал открыли эльфы, а орки просто воспользовались возможностью. В центр разлома попасть не получается. Сгубили уйму экспедиций, но никто не вернулся». Вдумчиво заговорил Герард Францевич. «Считаешь, что прорывы тоже связаны с порталом?» Поймал мысль император. «Не исключаю. Если поддерживать эту версию, то, вероятно, возможность, что охотники нарушают магию портала, сами того не понимая». Согласно кивнул граф Ломан. «Я хорошо тебя знаю, Герард. Говори, что тебя беспокоит», — приказал Адольф Первый. «Беспокоит меня отчет моего человека, Борисов Эмпат». Эмпат – человек, способный чувствовать и понимать эмоции людей, в данном случае, по вымыслу автора, эмпаты-маги, которые видят ауру других людей. «И хорошо видят всплески ауры людей при допросе. В отличие от других ведомств, мне присылают не только протоколы опроса или допроса, но и описание видения», – начал говорить граф Ломан. «Продолжай». Император даже наклонился на стол, внимательно слушая своего силовика. «По мнению Борисова, имеется непонятная странность в поведении опрашиваемых. Никак не привыкну, Герард, к твоим хитросплетениям в рассказах. Говори понятней. И самую суть». Император проявил нетерпеливость. «Бывший егерь Панин на допросе вел себя спокойно. Он не нарушал закона. Уничтожили сильных монстров, и слава богам. Как человек опытный, он и не должен волноваться. Однако Панин сказал, что стреляли из луков только девушка и юноша. Более того, Панин приметил, что в определенный момент Егор Соколов как бы изменился в скорости движения, будто имеет способность ускоряться. При опросе Аудра Будке вела себя как капризная аристократка, даже вызвала родового юриста. В этом тоже нет ничего необычного, а вот Егор Соколов вел себя при опросе удивительно спокойно. Будто в бою с монстрами участвовал не 15-летний юноша, а опытный воин. Никаких волнений». «Пока ты меня ничем не удивил, Герард, но я слушаю далее». Император разрешил продолжить рассказ своему подданному. «Пока мне нечего добавить, но Борисов считает, что Егор Соколов знает, почему закрылся прорыв. Причин такой подозрительности мой сотрудник не назвал. Вроде как интуиция. Я хочу побольше узнать об этом юноше, прежде чем делать выводы», — закончил граф Ломан. «Я уж было подумал, что ты действительно что-то нащупал. Но ты меня не впечатлил, Герард. Так и быть, разрешаю тебе присмотреться к Егору Соколову, но без грубости. Я лично знаю барона Николая Соколова. Встречались на Уральском разломе в молодости. К тому же у Соколовых во время большого наплыва монстров погибли 3 брата и невестка. Семья достойная. Предупреди своих людей, чтобы без перегибов. Мне скандалы от аристократов не нужны. Род Соколовых потерял некоторые позиции, но боевые товарищи Николая еще живы. А они за него вступятся, однозначно. Собирай информацию, но без каких-либо резких действий». «Я понял, ваше императорское величество. Проверим осторожно», — ответил граф Ломан. «А теперь давай поговорим о Византийской империи. Не нравится мне их активность на наших границах. Но прежде, Герард, расскажи, что нарыл на тульского губернатора». Разговор между императором и воеводой службы безопасности империи затянулся на следующие 2 часа.